И уже там командовать, что готовить на первое, кашу или макароны, уже не стоит. Пусть сами думают, что им делать надо. Когда им ложиться, когда им вставать, когда им на работу, это уже их вопрос. Все. И дети тоже. Раз уже пошли, есть твоя семья, то уже нечего жаловаться, они нам не помогают, они нам ничего не делают. Все, вы своя семья, делайте сами. Вы меня поняли? Две стороны должны вести себя правильно. Двое – одна плоть. Оставить человек отца и мать. Все. Покуда были вы в семьях, они вас кормили, они питали. И вы, наверное, считали, что они вам что-нибудь должны. А теперь уже они вам ничего не должны. Как родители. Они могут помогать. Они имеют на то полное право. И, может быть, даже и надо, чтобы они так делали. Но не по вашему требованию. Вы уже ничего не можете требовать. Вы семья отдельная. И родители тоже не могут вмешиваться, командовать в той семье. И если бы вот две стороны поняли этот вопрос хорошо, насколько меньше было бы конфликтов? Насколько меньше было бы проблем? Я уже не буду проводить примеры. Я мог их житейски проводить, конкретные, потому что не так много мне приходилось их рассматривать, этих проблем. Но они были. Когда неправильное поведение. И оно очень часто расстраивает семьи. Не дает возможности жить полноценной жизнью. И если Господь так сказал в самом начале, то, наверное, имеет огромное значение. Я еще раз прочитаю. Может быть, чтобы запомнили хорошо, или что-то написано, еще раз читаю. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Это должны услышать и дети, и родители. И уже опекать так уже не будете, как это было до брака, до семьи. Все. Очень хотелось, чтобы здесь была гармония, чтобы дети со своей стороны помнили родителей, и не просто помнили, а если надо, и помогли, и так далее, и так далее, и забыли о том, что им родители должны помогать. А родители тоже должны забыть, что им дети должны помогать. И когда будете делать это добровольно с обоих сторон, никаких конфликтов не будет. А у нас часто так бывает. Мы забываем свои обязанности, а помним чьи-то по отношению к нам. И вот это вся проблема. Правда же это так бывает? То, что мы должны делать, мы забываем. А то, что кто-то нам должен, мы это помним. И наоборот. А надо бы наоборот. Забыть, кто нам что-то должен, а помнить, что мы должны. И это касается не только брака, не только семейных взаимоотношений. Это касается всех вопросов жизни. Мы должны помнить, что мы кому-то должны. И забыть, кто что нам должен. И это каждый должен так понимать. Не в одностороннем порядке. Поэтому пусть Господь благословит нас. И Писание говорит так. Тайна сия велика. И я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Поэтому если кто-то думает, что у меня в Церкви все хорошо, а семья это не касается, то вы очень сильно заблуждаетесь. Какое ваше положение в семье, такое ваше положение и в церкви. Потому что семья – это маленькая церковь. А Писание говорит прямо, и я не раз это повторял. Если говорит, вы в малом не были верны, то не будете верны и в большом. Не обманывайте сами себя. Что в семье у меня беспорядок, а в церкви я суперработник. Ну да, мираж работы есть. Может, кто-то и думает, что ой-ой, как много сделано. Но она будет неэффективной и бесполезной. Вот в чем вся проблема. И можно и делать, и будет казаться неизвестно, сколько сделал. Но когда на самой нижней ячейке вот этой нет порядка, значит, грешник. А что грешник святого сделает? Поэтому я очень прошу вас не отделять себя от семьи. Какие вы в семье, такие вы в церкви. Какая от вас польза в семье, такая польза и в церкви. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас. Когда вы будете читать дома вот это место Писания, я думаю, вы его глубже вникнете. Можно будет посидеть, порассуждать. И, наверное, надо будет менять что-то. Рассуждение, размышление для того, чтобы иметь благословение от Господа. Я вспоминаю, когда будет оценку Господь делать, наверное, она не всегда будет такой, какой мы ее видим в отношении других людей и в отношении себя. Я этот пример приводил. Может быть, даже кто-то поймет, о ком идет речь. Когда кто-то из братьев, из служителей, он занимал довольно на высоком уровне был. Я об этом уже рассказывал. А сегодня вот как раз я говорю о семье, связываю с церковью, духовное состояние переношу с одной сферы житейской, так сказать, семейной на церковь. И, конечно, и эффективность работы. Она тоже будет оцениваться не так часто, как мы это думаем и понимаем. И когда уже скоро этот брат и умер уже. И когда однажды пришла на сердце мысль такая. Прожил трудную жизнь, был пастором. И в то время сталинское еще было, непросто было. Нам сегодня, как мы не говорим, трудно, но мы не испытывали того, что братья испытывали, которые прежде нас были. И тут надо сказать прямо, и думаю, что не погрешим против истины, если так скажем. И когда он так подумал, что много добрых дел за мной идет, большая будет награда, лег спать, ему снится сон. Он идет по дороге и рассуждает, что много за мной идет добрых дел, за которые будет награда. А дела идут за ним, ну, как живые личности. Когда глянулся назад, а там раз, два, и обчелся, и все. Говорит, Господи, а где же все остальное? Господь говорит, вот то, что ты делал во имя мое, вот оно идет. А все остальное ты делал во имя свое и для себя. И потом оно не идет за тобой. Это дело для себя. Вот просто эффективность работы. А там было, да я знаю хорошо, о ком идет речь. И он рассказывал, я, говорит, подошел к дверям вечности, и двери мне не открылись. И добавил, а что было дальше, я вам уже не скажу. То есть там еще продолжалось что-то, но он уже не рассказывал, что было дальше. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы не просто махали руками, били воздух, а если что-то делаем, ну, чтобы делали во имя Господа, чисто, понимая, что от нашего духовного состояния зависит эффективность нашей работы, которую мы делаем. Простой пример, долго говорить не надо. Два проповедника. Один проговорил 50-60 минут, всю Библию процитировал, начиная с Бытия, кончая Откровением Иоанна, и никто не понял, что он хотел сказать. Бывало когда-нибудь такое? И вы думали, что ж он хотел сказать? Какая же у него мысль была? Другой скажет 20 минут, и вы хорошо поймете, что он хотел сказать и что Бог хотел сказать. Бывало такое? Бывало. Наверное, не раз бывало. Я говорю об эффективности. Можно много делать, но результата будет очень мало. И на это есть причины свои. На это есть свои причины. Поэтому очень хотелось, чтобы Господь нас благословил, и чтобы мы сегодня проверили свое духовное состояние нашим поведением дома, со своими близкими, родными, сослуживцами на работе. И отсюда немножко могли сказать, а какая польза от меня в церкви тогда? Этого нельзя разорвать. Вот почему Павел уделил так много времени, чтобы сказать о семье. В семье начинается все, правда? Где вы больше всего молитесь? Не в молитвенном доме. Ну, сколько в молитвенном доме мы бываем? Ну, 2-3 часа. Ну, пастыря, которые свободные, они могут больше быть. Но это, в общем-то, то хозяйственная работа, то беседы какие-то. А вот молитвенная жизнь как проповедника готовится дома, в вагоне, в машине, очень много не приготовишь. Это надо все-таки подумать, посидеть, посортировать, разложить все. А это дома. А когда дома нет порядка, нет взаимопонимания, то что можно пронести? Нашуметь можно много. А польза какая будет? Поэтому Павел говорит так дальше. 32 стих читаю. Тайна сия велика. Это, наверное, тайна, что люди не связывают семейную жизнь в семье с жизнью церкви. Тому Павел эту тайну открыл. Если этот момент назвать тайной, сказал, не забывайте. Вы не можете отделиться от церкви. С семьей своей. Там своя жизнь, а тут своя. Там никуда не годная, а тут на высшем уровне. Он говорит, это такого не бывает. Такого не может быть. И не обманывайтесь, знайте, что это так. Тайна сия велика. И я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Это тоже интересно. Муж пусть любит, а жена пусть что делает? Пусть боится. Некоторые сестры говорят, пусть он меня боится, не я его буду бояться. И это так действительно может быть так у жизни. Но на самом деле, и я думаю, любить – это более высокое повеление, чем боится. И боится чего? Не от того, что придет пьяный и побьет, а боится огорчить его, чтобы не потерять его любовь. Вы знаете, что самую сильную любовь, даже Божью, можно расхитить и растирать. Вы согласны с этим? Если ее не хранить, но хранить неправильно, ее надо растить. Потому что мы меняемся. И если в процессе жизни она не будет возрастать, она будет уменьшаться. Если раньше любили за рост, за красоту, то когда начинаем стареть, надо что-то другое любить. И надо более глубокие чувства для этого, чем те, которые были раньше. Говорит, влюбился с первого взгляда, а со второго взгляда разлюбил. Вот так вот часто бывает. С первого влюбился, со второго разлюбил, а с третьего разбился. И что-то другое пришло в жизнь. Поэтому я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. Я думаю, что, может быть, в следующий раз я о чем-то буду говорить еще и коснусь этих вопросов. Я всегда, когда начинаю разбор, то я обычно прохожу по прошлому коротенько. И там тоже что-то добавляется. Поэтому пусть Господь нас благословит. Пусть Господь поможет нам что-то взять, добавить нашей веры. Может, мы чего-то не знали, не хотели. Или не хотели знать. Наверное, так лучше сказать, потому что совсем не знать, ну как можно не знать такие вещи? И пусть, конечно, Господне благословение будет с нами и растит ту любовь Божию, которая должна быть в отношениях между всеми нами.